счастья этого хорошего и светлого никто на свете, кажется, не видел никогда. И нету большей радости, чем до глубокой старости хранить любовь заветную у сердца все года. Если вы влюблены и своей любви если вы бедны, вы богаче богачей и сильнее силачей, потому что вы влюблены. А вы, господин Октав, вы будьте потверже и приготовьтесь выдержать встречу с вашим батюшкой. Признаюсь, я заранее трепещу при мысли об этой встрече и чувствую, что мне не побороть врожденные мои робости. Не побороть? Не побороть. Ага. Угу. И все же вам надобно выказать твердость, господин Октав, хотя бы в первую минуту, а не то батюшка заметит вашу слабость и начнет помыкать вами, как мальчишкой. Так, ну давайте-ка попробуем. Будьте посмелее, старайтесь отвечать как можно решительнее на все, что он вам будет говорить. Ну, я буду стараться, сколько могу. Так, ну вот попробуем. Надо же привыкать. Посмотрим, как пойдет у вас эта роль. Ну, извольте начинать. Держитесь смелее. Смелее. Угу. Смотрите увереннее. Угу. Откройте глаза. Угу. Так, чуть-чуть голову выше. Вот так? Вот. Только еще смелее. Вот этак! Ой, вот так. А, вот этак, да? Прям страшно. Да вот так вот. Извольте. Вот так вот. Великолепно. Так, ну, теперь вообразите, будто я ваш батюшка. Ты мой батюшка. И отвечайте мне потверже, как будто ему самому. Так, приготовились? Начали. Ах ты, висельник, негодяй-мошенник. Достало же у тебя наглости, этакой плут, обручиться без отцовского согласия, да еще обвенчаться тайно. Отвечай же, негодный, отвечай. Посмотрим, какие такие у тебя доводы и оправдания. Ну, отвечай же, негодный. Ну, негодный, отвечай. А? Ну, что вы молчите, как пень, у какого черта? Ну... Знаешь, как мне показалось, будто сам батюшка со мной говорит. Ну, да вот потому-то и нечего стоять, дурак, дураком. Ну, погоди, сейчас соберусь с духом и буду отвечать твердо. Наверное. Так. Господин Октав! Ваш батюшка идет! Боже мой, я пропал! Ну, куда же, господин Октав? Вот оно, малодушие. Однако Сильвестр поспешил навстречу старику. Что я ему скажу? Ну, что скажу? Говорить буду я. А ты повторяй за мной. Понятно? Понятно. Пошли. Интересно, что придумал Скопен? Как он будет выпутываться? Ого. Да он тоже, очевидно, хочет дать тягу. Нет, оказывается, я его зря оклеветал. Скопен вместе с Сильвестром спрятались за колонну и наблюдают за Аргантом, отцом Октава.